Глава 67. Максим. Она приходила? В который раз я задаю Лизе этот вопрос. За эти 2 недели, что нахожусь в больнице, уже, наверное, сотый и не меньше. И в ответ слышу все то же холодное. Нет. Почему? Максим, забудь о ней. Она не придет. Не тешь себя пустыми надеждами. Мягко проговаривает Лиза, смотря на меня взглядом полного обожания. Я, несомненно, благодарен ей за поддержку, но она не Лера. Все бы сейчас отдал, чтобы именно она была рядом. Марка посадили, я не понимаю, почему она не пришла. Горько вздыхаю. Потому что она получила все, что хотела, и свалила в закат. Едко отмахивается Лиза, кривя лицом. «Дай мне телефон, мне нужно позвонить». Протягиваю руку, и Лиза, недовольно фыркнув, дает мне трубку. Набирая до боли знакомый номер, в ответ снова слышу лишь то, что абонент недоступен. Недоступен. Неужели она снова меня использовала? Устало прикрываю глаза и резко бросаю телефон на прикроватную тумбу. Честно, в этот момент желаю остаться один. Но назойливое присутствие Лизы не дает мне этого сделать. Я слишком слаб, черт возьми. Ненавижу это состояние. Ничего не могу поделать. Будь моя воля, ушел бы прямо сейчас отсюда. Искать ее. Но с переломанной ногой далеко мне не уйти. «Родной, я люблю тебя и всегда буду рядом, что бы ни случилось», — напевает на ухо Лиза, осторожно касаясь моих губ своими. Вот только ничего внутри не ёкает. Спасибо. Все, что могу ей ответить. Совсем скоро ты поправишься, и мы заживем долго и счастливо. Широкая улыбка не сходит с ее лица. Не стоит заглядывать наперед, мрачно произношу я. Потому как долго и счастливо для меня сейчас вообще не представляется возможным. Время залечит все твои раны, и я помогу тебе в этом. Рука Лизы накрывает мою. Отвожу взгляд в сторону и убираю руку. Я хочу побыть один. Резко бросаю, отчего улыбка Лизы медленно ползет вниз. Прошу. Добавляю уже мягче, дабы не обижать девушку. Ладно, я все понимаю, пожимает плечами, вставая с места и хватая свою сумочку. Через пару часов приду. Не нужно. Ночуй сегодня дома. Ты и так все эти дни не спала нормально. — Поверь, мне вовсе не сложно, — пытается запротестовать. — Лиз, отдыхай, — настоятельно требую. Девушка издает шумный вздох. — Спокойной ночи. До завтра. Ее тон становится холодным, но мне по барабану, в общем-то. Когда стук каблуков затихает в конце коридора, медленно пытаюсь встать с койки. «Максим Михайлович, вам еще нельзя вставать!» — отчитывает меня вошедшая в палату медсестра. «Черт возьми! Меня сегодня все решили окончательно достать!» «Дайте мне пиджак, пожалуйста!» — решаю не спорить с женщиной. Та послушно протягивает мне его. Пошарив по карманам, не обнаруживаю дорогой мне вещи. «Кольцо! Где кольцо?» «Я точно помню, что оно было со мной. В тот день...» Я, когда меня полуживого выбросили на безлюдной свалке, я сжимал его в руках, думая, что умираю. Смотрел на него и думал лишь о Лере. Если бы нам удалось тогда уехать. А я бы снова сделал ей предложение, но не успел. Черт возьми, я не успел. Постойте, окликаю уже на выходе медсестру. Та вопросительно глядит на меня. Скажите, ко мне больше никто не приходил? Кроме моей темноволосой спутницы. Женщина задумчиво чешет подбородок. Ой, вам так повезло со своей девушкой. Знаете, она от вас ни на секунду не отходила. Вот что значит и в горе, и радости. Радостно щебечет женщина, но это совсем не то, что я хочу услышать. Повторяю свой вопрос. Ой, оживает та, точно, я вспомнила. Несколько дней назад сюда приходила девушка. Странная такая. Прямо в свадебном платье. Представляете?